Глава 96. Ты на самом деле хочешь разделаться с семейством Шэньшэн? Нэли не ожидал от судьбы такой жестокой непрухи. Весьма досадно, в первый раз наведавшись к Цзюнь, получить взбучку от главы города. Однако Е Цзун не пришиб его, и, вероятнее всего, эта гильдия алхимиков постаралась, раз так, бояться нечего. Ли был уверен, что рано или поздно сможет уломать Е Цзуна, и тот преподнесет ему любимую доченьку на блюдечке с голубой каемочкой. Подумав об этом, Ли усмехнулся. Чтобы когда-нибудь сладкие мечты стали явью, трудиться нужно сейчас. Поэтому, проглотив пару пилюль, он, скрестив ноги, погрузился в медитацию сокровенной духовной практики небесного Дао, штурмуя новую вершину – уровень 4 серебряный. А во дворике тренировалась Е Цзюнь. Благодаря технике 9 воплощений ледяного феникса и слиянию с демоническим духом императрицы Вьюги, девушка в своем развитии не отставала от Нели. Она уже достигла 3 серебряной звезды, это и понятно, ее техника давала возможность быстро наращивать силу, тогда как преимущества сокровенной духовной практики небесного Дао должны были обнаружиться позже. По сравнению с теми техниками развития, что Ли подобрал для Цзюнь, Сяонин и своих друзей, небесное Дао было многократно более трудным и медленным способом, но обещало в будущем обретение столь великой мощи, что даже объединившись вместе, его ученики не смогут противостоять ему. Да, приходилось потеть больше, чем всем остальным, но Ли старался не отставать от своих товарищей. К тому же, опыт прежней жизни давал ему немалое преимущество. Шэн Ди, когда сокровенная практика небесного Дао вознесет меня на вершину, я сольюсь с 7 демоническими духами божественного уровня, и мы посмотрим, кто сильнее. Думал Нэ Ли. В прошлом он потерпел поражение, потому что действительно оказался чуть слабее своего противника. К тому же Шэн Ди повиновались несколько демонических зверей божественного уровня, и они измотали Нэ Ли непрерывными атаками. Финал наступил весьма скоро. В этой жизни Ли не собирался повторять прежние ошибки. Он выйдет на бой в рассвете своей мощи, и не один, а в окружении могучих союзников. Потребовалось не менее часа, чтобы восстановить силы и исцелить раны. «Нэли, ты поправился?» Цзюнь, критически прищурившись, окинула его взглядом. Вообразив, что любимая беспокоится о нем, Ли кивнул. «Я почти здоров». «Вот отлично, раз так, проваливай. Если попытаешься задержаться, я с тобой церемониться не буду». И Цзюнь решительно подтолкнула его к выходу. «Цзюнь, я же люблю тебя. Как ты можешь быть столь жестокой? Я страдаю от тяжелых ран. Лишь дня через 2, может быть, я смогу встать с твоей кровати. Ой-ой, у меня, кажется, горлом кровь пошла. Второй раз ты меня вокруг пальца не обведешь. Не пойдешь добром, получишь метлой по кумполу». Цзюнь аж зубами заскрипела от злости. «Ну что будешь делать с этим нахалом?» «Ты же не сделаешь этого!» – заныл нахал, жалобно заглядывая в глаза. «Хочешь проверить?» – подбоченившись, зашипела рассерженной кошкой Цзюнь. Да, после сегодняшней выходки он должен быть благодарен за то, что его пинками не выпроваживают. «Хорошо, я уйду. До завтра». «Придешь завтра, пеняй на себя», — рявкнула Цзюнь и, поджав губы, принялась выталкивать Ли за дверь. «Не завтра? А когда?» При виде ее возмущенной физиономии Ли еле сдерживал смех. Цзюнь решительно захлопнула калитку. «Тогда я приду послезавтра». Хоть любимая и выгнала его в зашей, Ли пребывал в отличном настроении. Заложив руки за голову и беззаботно насвистывая мелодию популярной Светозаре песенки, он двинулся по направлению к своим апартаментам. Захлопнув и для надежности заперев калитку, Цзюнь заскрежетала от злости зубами и топнула. Но в этот миг какая-то невольная мысль пришла ей в голову, и на губах девушки расцвела улыбка столь пленительная, что глаз не оторвешь. Что за бесстыжий мальчишка этот Нэли? Никакой на него управы нет. Раз уж так все складывается, ничего не поделаешь, пусть приходит. И нежный, как краски рассвета румянец, окрасил щеки Цзюнь. А в это время Нэли погрузился в поток воспоминаний, словно вернувшись на много лет назад. Он вдруг понял, что понятия не имеет, как нужно ухаживать за девушками. Тогда они с Е Цзюнь отчаянно боролись за жизнь, и все вышло само собой, словно в поговорке «как дождь пройдет, ручей потечет». А потом она погибла. Впоследствии в жизни Ли были другие женщины, но серьезных отношений он избегал, тоскуя по любимой и не желая искать ей замену. Можете себе представить, как он обрадовался, увидев Цзюнь вновь. Но сейчас все иначе. В их нынешней жизни нет ни страданий, ни страха, бросивших их тогда в объятия друг друга. И Ли понятия не имел, как завоевать благосклонность любимой. Что бы он ни делал, выглядело это как бесстыдные приставания. Но пусть даже так, пусть Цзюнь считает его надоедливым нахалом, он не отстанет, потому что не может потерять ее снова. «Лучше так, чем совсем ничего», – размышлял Нелли. «Даже если она против, я всегда буду рядом». «Братец Нелли, ты вернулся!» Все это время старательно тренировавшаяся Юй, увидев брата, ужасно обрадовалась, потому что очень за него тревожилась. Ли погладил ее по голове. «Юй, потренировалась?» «Да, я очень-очень старалась. Братик научил меня такой хорошей технике, у меня уже вторая бронзовая звезда». В глазах девочки светилось обожание. Она боготворила всемогущего старшего брата. «Хорошо», – кивнул с улыбкой Ли. Юй быстро совершенствовала свои навыки. Довольная похвалой, Юй захлопала ресницами. В этот момент кто-то решительно забарабанил в дверь. За дверью обнаружились Дудзе, Лупяо и вся честная компания. «Как вы здесь оказались?» – обалдел Ли. «Узнали, что ты живешь в резиденции главы и решили тебя проведать. На силу пробились, знаешь ли. Пришлось идти к председателю Гуяню, и он написал прошение, чтобы нас к тебе пропустили». Засмеялся Лупяо и добавил. «Ну ты крут. Чтобы добраться до Цзюнь, аж в резиденцию главы пролез. Респект и уважуха». Смерив взглядом Ли с ног до головы, Дунзе задумчиво спросил. «Неужели ты побил Шэньсяо, этого гения семейства Шэньшэн? Решился, наконец, показать силу? Ты, вообще-то, не очень любишь играть на публику. Да раньше и показывать было особо нечего. Когда я слился с демоническим духом, то старался не отсвечивать на случай нападения темных. Но шанс нагадить семейству Шэньшэн пропустить было никак нельзя», — улыбнулся Ли. Друзья расхохотались. «Ты нагрел их на 450 миллионов! Как бы главу Шэньшэн удар не хватил!» Ли покачал головой. «Этого недостаточно, чтобы пошатнуть основы семейства Шэньшэн». «Нелли, ты хочешь разделаться с Шэньшэн? Неужели? Это ж одна из трех главных семей Светозара!» – выпучил глаза Лупяо. «Разумеется. Я их оскорбил, и они непременно захотят рассчитаться со мной. Только вот я не намерен им сдаться». Глаза Ли блеснули холодной сталью. Дудзе вздрогнул. «Не похоже, что Ли шутил». Неужели он в одиночку решил противостоять всей мощи семейства Шэньшэн? Это ведь намного труднее, чем выиграть состязание. «Что бы ты ни задумал, мы с тобой», — решительно промолвил Цзэ. Без Нелли ему не удалось бы обрести нынешние силы, поэтому какое бы рискованное дело Ли не затеял, Цзэ поддержит его, ни секунды не сомневаясь. «Да чтобы я пропустил такое приключение, я в деле», — засмеялся Лупяо. «Братья!» Ли от избытка чувств треснул Дзе кулаком в грудь. «С такими друзьями без колебаний можно взобраться на гору штыков и кинуться в море пламени. Как же ему с ними повезло!» Ли вспомнил, как Дзе и Пяо в прошлой жизни погибли, защищая Светозар, и слезы навернулись на глаза. Что ж, раз жизнь дала ему еще один шанс, трагедия не повторится. Глава 97. Войти в священный предел небесного превращения. «Ты ж не знаешь, небось, что Сяо Нин-младшая вошла в священный предел небесного превращения?» Вдруг, вспомнив эту ошеломляющую новость, выпалил Лупяо. «Вошла в священный предел и мне ничего не сказала?» Судя по виду, Нелли был ошеломлен этим известием. «Ну, ты сначала жил во владениях своего клана, а после состязаний в резиденции главы мы вот сами с трудом до тебя добрались». Развел руками Лупяо. Но с ее талантом у Сяо Нин в священном пределе не должно возникнуть проблем, хотя нельзя исключить всякие неожиданные препятствия. Ли задумался на мгновение, а потом обвел взглядом свою команду и заявил: «Мы тоже идем туда». Ли давно собирался поглядеть на священный предел небесного превращения. Там хранился один чрезвычайно нужный ему артефакт. Теперь, узнав, что Сяо Нин уже в священном пределе, Ли просто обязан был немедленно следовать за ней. Он помнил, как трагически сложилась ее жизнь в прошлом, и сочувствовал ей, уважая за стойкий характер. Сяо Нин вообще была из той породы людей, которые не боялись открыто выражать свои чувства, будь то ненависть к Шэн Фэю или любовь к нему. И хоть сердце Ли было навечно отдано Цзэ Юнь, Сяо Нин была одной из немногих, кем он дорожил. «Но как только ты покинешь резиденцию главы, могут возникнуть проблемы», – нахмурился Ду Цзэ. «Не беда, есть идея. Если я замаскируюсь, отсюда вполне можно выйти. Вэй Нан, Джу Сян Дзюнь, Джан Мин, вы трое останетесь здесь, присматривать за моей сестренкой. Вот моя комната, располагайтесь», – заявил Ли. «Да без проблем», – хором отозвались друзья. «Юй, будь здесь и тренируйся. Я вернусь через пару дней». Нелли погладил младшую сестру по голове. «Да, братец Ли, будь там осторожнее и быстрее возвращайся», – с важной рассудительностью кивнула Юй. Договорившись со всеми, Ли преобразился в Вэй Наня. Его друзья попадали от удивления, когда его увидели. Ли применил удивительный прием. Он совсем немного подправил внешность и теперь во всем, кроме одежды, был копией Вэй Наня. «Если в этом мире что-то, чего ты не умеешь», – усмехнулся Ду Цзэ. «Вот это круть!» – выпучил глаза Лу Пяо. «Теперь Ли может не прятаться в резиденции главы. Даже если он будет разгуливать по главной улице Светозара, темная гильдия его нипочем не узнает. Хочешь стать мастером? Вызубри уловки, помогающие выжить», – улыбнулся Нелли. Он продемонстрировал друзьям несложный приемчик, который, конечно, не прокатит против профессионала, способного распознать человека по ауре. Заклинателю легендарного уровня не составит труда не только изменить внешность, но и рост, и даже характеристики ауры, так что противник не сможет его вычислить. Так что обычным убийцам нынешний Нелли не по зубам. Когда отец Е Цзэ Юнь лупил его, Ли имел в распоряжении кое-какие приемчики, только вот применять их было опасно, пострадать могли обе стороны. Против отца Цзэ Юнь он не стал их использовать, а был бы его противник кто-то другой, пусть даже из стального уровня, Ли не позволил бы себя так измочалить. «Да, между прочим, парни, я забыл кое-что вам отдать». И в ладони Нелли блеснули 5 шариков ловушек с заключенными в них демоническими духами божественного уровня, созданными с помощью чаши демона кошмара. «Это что такое? Демонические духи, что ли?» – подбоченился Лу Пяо и гордо заявил. «Я все каникулы тренировался до 7-го пота и достиг серебряного. Мой папань так обрадовался, что подарил демонический дух золотого уровня. Я с ним уже слился, так что мне больше ничего не надо. С демоническим духом золотого уровня я вмиг стану золотым заклинателем демонов. Я приготовил для тебя алого барса, искателя крови божественного уровня. Он и легендарным может стать. Но раз тебе не надо, забудь». Пожав плечами, Ли раздал ловушки остальным. Это демонический дух класса Берсерк, Тигр Бездны. Из этих 3, один класса Шанхан, второй класса Огненных, третий Шанляо, они сделаны специально для вас. Парни уже давно решили следовать за Нелли, поэтому без лишней скромности взяли подарки. С любопытством вертя ловушки в руках, прикидывая, действительно ли эти демонические духи так сильны, как утверждал их лидер. Они не очень поняли, что означает фраза про божественный уровень, но уловили, что такие духи могут стать легендарными, то есть они однозначно очень крутые. Но что это за божественный уровень? Неужели демонический дух может увеличить силу и стать легендарным? Бывают ли вообще такие могучие демонические духи? «Он действительно может стать легендарным?» – с сомнением в голосе спросил Дзе. «А то!» – и для убедительности Ли кивнул. На самом деле он сказал мальчишкам не всю правду. Их демонические духи не просто станут легендарными, у них вообще нет пределов роста. Впрочем, сейчас даже Дзе этого не поймет, не говоря об остальных. Нелли, мы же братья, верно? Дай заценить этого демонического духа, а? Потирая руки и притоптывая от нетерпения, конючил Лупяу. Ли так и подмывало заржать, но он не стал прикалываться над другом и отдал ему искателя крови. Лупяу, своего золотого немедленно удали. Как вернемся из академии, вы поглотите свои демонические духи. Но сначала нас ждет священный предел небесного превращения. Ли торопился, потому что беспокоился за Сяо Нин-младшую, до сих пор остававшуюся в священном пределе. В прошлой жизни Ли не довелось побывать там, но что это такое, он в общих чертах представлял. «Погнали!» – решительно заявили Лупяо и Дудзе. И вот уже трое мальчишек покинули резиденцию главы города и зашагали в сторону Академии Шэнлань. А в это время в Академии Шэнлань. «Проректор Ешен, почему Сяо Нин-младшая так долго находится в священном пределе?» Преподаватели были явно обеспокоены. Ешен нахмурился. Действительно, Сяо Нин пробыла в священном пределе больше, чем другие курсанты. Обычно, чем ученик талантливее, тем дольше задерживается там, а посредственности покидают священный предел довольно быстро. Но, может быть, Сяо Нин и впрямь подзадержалась с возвращением? «Проректор, тут к вам пришли три курсанта», — доложил вошедший в кабинет преподаватель. «Они из класса особо одаренных. Пусть войдут», — кивнул проректор. Через минуту в кабинет вошли трое мальчишек. Ли уже вернул себе прежний облик. Увидев его, Ешен внимательно прищурился. Этот молодой человек произвел на проректора впечатление. Во время испытаний в конце учебного года он продемонстрировал уровень всего лишь одной бронзовой, но во время состязаний сражался наравне с заклинателем золотого уровня, и этот потрясающий рывок явно не укладывался в нормальные представления о развитии способностей. Возможно, он смухлевал во время испытаний физической силы, но как можно обмануть кристалл души? Ешен чуть голову не сломал, думая об этом. Впрочем, как бы то ни было, появление подобного гения в стенах Академии Шэнлань – великий праздник. «Проректор Ешен, я хочу войти в священный предел небесного превращения. Думаю, с этим не должно возникнуть проблем?» – спросил Нелли. «При твоих талантах никаких», – кивнул Ешен. «Войти в священный предел имеют право лучшие из класса особо одаренных, а с той силой, что продемонстрировал Нелли на состязаниях, у него там соперников нет». «Премного благодарен, проректор», — поклонился Ли. «Тогда я сделаю это прямо сейчас». Ешен знал, что Нелли и Сяо Нин-младшая находятся в хороших отношениях. Возможно, курсант беспокоится, почему Сяо Нин так долго не выходит из священного предела. До входа в священный предел небесного превращения Нелли провожали целой толпой. И вот вдали показались огромные врата. Прежде Ли не доводилось бывать здесь. И все его знания о священном пределе ограничивались тем, что он прочел в книгах, так что теперь его распирало от любопытства, что же там внутри на самом деле. Итак, поручив Дудзе и Лупяу дожидаться его снаружи, Нелли вступил во врата священного предела небесного превращения. Глава 98. «Приветствую тебя, мой ученик!» «Надеюсь, с Нелли ничего плохого не случится?» – нахмурился Дудзе, провожая взглядом лидера. Он ничего не знал о священном пределе, и это место его нервировало. Лупяо засмеялся. «Дзе, ты слишком много думаешь. Ты что, в Нелли не веришь? Что-то может быть для него трудного. Чем волноваться понапрасну, лучше бы проглотил свой демонический дух. Меня аж распирает, так хочу посмотреть на своего милашечку, искателя крови. Интересно, насколько он силен?» Говоря это, Лупяо возбужденно крутил на пальце пространственное кольцо с драгоценной ловушкой демонических духов. Оглядевшись, они уселись рядом с вратами и принялись тренироваться, коротая время до возвращения Нелли. Заметив это, проректор Ешен не смог скрыть довольной улыбки. Неудивительно, что эти юноши демонстрировали столь впечатляющие успехи, ведь они чрезвычайно усердны и не тратят бестолку ни минутки. Будь все курсанты Академии столь трудолюбивы, его сердце могло бы быть спокойно насчет будущего Светозара. Преподаватели удалились, и Дзе с Пяо приступили к поглощению своих демонических духов. А в это время в священном пределе небесного превращения. Когда Ли шагнул в ворота, перед его глазами замелькали бесчисленные образы, словно он пересекал время и пространство, переносясь через неведомые миры. И вот он уже стоит на пестреющем яркими цветами ковре зеленой травы, простирающемся куда ни глянь. Он тут же ощутил, как его сосуд души словно взорвался. Духовная сила вскипела, увеличиваясь в объеме и напирая на стенки сосуда. Сосуд души понемногу с трудом поддавался, растягивался, причиняя Ли нестерпимую боль, отразившуюся на лице гримасой страдания. «Это же идеальное место для наращивания духовной силы. Минуты пребывания здесь равноценны нескольким дням упорных тренировок. Его сосуд души увеличился уже на треть». От страшной боли у Ли задергалась щека. Он заставил себя через силу открыть глаза и смутно разглядел вдали сидящую на траве фигуру человека, погруженного в медитацию. Ему показалось, что это Сяо Нин, хотя поручиться за это Ли не мог. Он решил, что разберется, как только ему станет полегче. Сильнее становился не только он, но и его питомцы – демон-тень и клыкастый панда. Причем темпы их развития были поистине потрясающими. Недаром это место называют священным пределом небесного превращения. И вдруг сознание Нели достиг старческий голос. «Эй, проказник, а ну отвечай, почему в твоем сосуде души сразу два демонических духа?» «А ты кто будешь?» – вопросом на вопрос ответил Ли. Достигнутый им уровень духовной силы позволял ощущать присутствие следящего за ним духа. Впрочем, ничего дурного этот дух причинить не мог, так что Нели ничего не имел против. «Сперва ответь на мой вопрос, а потом я представлюсь». «Ну, я использую особую технику для тренировок», — сдержанно ответил Ли, не желая раскрывать незнакомцу секреты. «О, и что же это за чудесная техника?» «Это ведь уже второй вопрос, верно?» — прищурился Нели. «Только и знаешь, что вопросы задавать, а отвечать на вопросы не хочешь. Что за манеры?» Старикашка захихикал. «А тебя пострел вокруг пальца не обведешь. Я сотни лет спал в священном пределе. Немало здесь побывало юных гениев, но таких, как ты и та девчонка, мне старику видеть не приходилось. Ты даже посильнее ее будешь. Так что я избрал тебя своим учеником». «Избрал учеником, говоришь? И я должен тебе в ножки кланяться?» пренебрежительно бросил Нели. «Хочешь стать моим наставником, а потянешь? Ишь ты, явился невесть откуда и навязывается в учителя». «Ах ты, засранец! Да знаешь ли ты, кто я?» надменно спросил старикан. «И кто же?» с ноткой презрения в голосе спросил Ли. «В темные времена мы, пять легендарных заклинателей, привели в Светозар сотни тысяч тех, кому посчастливилось выжить, и защитили от орд демонических зверей. Я, Е-Янь, один из основателей города, родоначальник клана Фэн-Сюэ. Ты должен трепетать, заслышав мое имя, негодник!» самодовольно заявил старик. «Я запечатал свою душу в священном пределе небесного превращения, дабы защитить Светозар. Да кабы не я, город давно бы пал!» «А, так вы один из пяти легендарных основателей?» Ли был немало удивлен и склонился в почтительном поклоне. «Прошу простить меня за то, что не признал вас. Тем не менее, господин основатель, я не заинтересован в том, чтобы становиться вашим учеником». «Не заинтересован? Стать моим учеником не желаешь?» Не на шутку разозлился Е-Янь. «Да ты хоть понимаешь, засранец, какая тебе выпала удача? Я могу сделать тебя легендарным заклинателем или на худой конец стальным». «Для этого мне не нужно никому кланяться. Я и сам легендарным стану», — буркнул Ли. «Ах ты, самоуверенный выскочка! Думаешь, стать легендарным заклинателем — это расплюнуть? Во всем мире нет никого сильнее легендарных заклинателей. Если только ты не редкостный гений, у тебя нет ни единого шанса самостоятельно подняться до таких вершин». «Если бы Е-Янь был жив, он, наверное, лопнул бы от злости. Да где же это видано? Он, великий легендарный заклинатель и один из основателей, оказал честь мальчишке, пожелав взять его в ученики, а тот отказывается. И как стерпеть такое пренебрежение? Ты хоть знаешь, сколько молодых и подающих надежды умоляли позволить им стать моими учениками?» «Хорошо, хорошо», — примирительным тоном сказал Ли. «Господин основатель, раз уж вы желаете стать моим наставником, то чему вы намерены меня обучать?» «Я, к твоему сведению, легендарный заклинатель. Я знаю все науки мира. Я изучил в совершенстве астрономическую географию и начертание символов, а также владею передающимися из поколения в поколение чрезвычайно мощными техниками и могу порекомендовать их тебе». С весьма самодовольным видом принялся перечислять Е-Янь. «Выбирай из пяти вариантов». В ослепительно яркой вспышке перед Нели явились пять учений, облеченных в форму книг. «Поглядим, что это за мощные техники». Ли присмотрелся повнимательнее. «Что? Вы не постеснялись предлагать мне секретный метод древовращения? Эта ерунда способна обеспечить достижение разве что стального уровня, разве не так? К тому же в этой книге полно неточностей. В третьей главе написано, что духовную силу необходимо направить в точку Тяньшу, но это же смерти подобно, ведь точка Тяньшу – канал связи с макрокосмом». «Видимо, случайно схватил не то», – смутился Е-Янь, и книга испарилась. «Тогда вот эту поглядим. О, я офигею. Метод животворного духа положительной силы Ян. С его помощью тренироваться можно только на солнцепёке, а в пасмурную погоду нет. Да он же медленнее дохлой черепахи. Так я легендарным стану годам к 80, не раньше. Я бы, конечно, заменил Ян на сочетание инь-ян, одно это должно увеличить эффективность процентов на 300». Е-Янь подавился словами, не зная, что ответить. Ведь мальчишка говорил правду. Смотрим дальше. Неужели это секретная техника синего волка, которая требует поглощения демонического духа волка-оборотня? Ну, она и впрямь способна сделать меня легендарным заклинателем. «Значит, она пришлась тебе по вкусу?» – оживился Е-Янь. «Это техника? А скажите, господин основатель, почему в вашей книге всего 9 глав? Так только до третьей легендарной звезды дойти можно, не больше. У меня с собой есть более полный экземпляр рукописи. Хотите почитать 10 главу? Ручаюсь. Прочитав ее, вы достигнете 5 звезды», — заявил Ли. Е-Янь снова не нашелся, что сказать, хотя лопался от злости. «Откуда взялся этот засранец? И, собственно, кто кого тут учить собирается?» За все время пребывания в священном пределе Е-Янь повидал среди множества посетителей уж не меньше нескольких тысяч гениев, незурядных по меркам Светозара, но с таким пройдохой, как Нели, встретился впервые. Мальчишке были дарованы 5 величайших, высокоуровневых техник, а он нос воротит, будто все они гроша ломаного не стоят. Е-Янь не мог взять в толк, откуда у ребенка столь обширные познания, что повергают в изумление даже его, древнего призрака, живущего более 1000 лет. Глава 99. Недостойный представитель молодого поколения. «Знаете, господин основатель, эти ваши техники какие-то тухлые. Вы именно на них и учились? Тогда понятно, почему в древности заклинатели с трудом дотягивали до легендарного. Хотите, научу вас классным приемам. Гарантирую, с ними вы будете способны на большее». И для убедительности Ли ударил себя кулаком в грудь. «Я знаю 3600 разных техник. И среди них самое плохонькое уж получше будет этих 5. На вашем месте я бы постыдился обучать такой мути». «Довольно!» – разозлился Е-Янь. «Этот мальчишка совершенно непочтителен. Неужели он не осознает, что перед ним один из основателей Светозара?» «Я не знаю, негодник, где ты раздобыл все эти первоклассные техники? Но даже если они действительно, как ты выразился, крутые, я могу дать тебе массу советов по ходу твоих тренировок. Ты даже вообразить не можешь, как обширны мои познания!» «Ишь ты, решил сравниться со мной в знаниях?» – подумал Нели, а вслух промолвил. «А, ну ладно, многомудрый господин основатель, я задам один вопросик. Почему сосуд души способен поглощать демонических духов?» «Это же так легко! Неужели твой наставник не объяснил тебе? Демонический дух имеет духовную форму, а сосуд души – вместилище духовной силы. Естественно, что сосуд души способен поглотить духовную сущность демонического духа», – усмехнулся Е-Янь. «Хоть ты и весьма способный ребенок, но фундаментальных знаний тебе явно не достает. В твоем возрасте не следует стремиться ввысь и спешить вдаль». «Итак, сосуд души – вместилище, а демонический дух – это разновидность духовной силы, наполняющей сосуд, как вода наполняет стакан. Но отчего некоторые люди, даже достигнув серебряного уровня, не способны поглотить демонический дух?» – ухмыльнулся Ли. «Если сосуд – это всего лишь чаша, то она должна вместить в себя воду». но вероятность такого исхода настолько незначительна, что ей можно пренебречь. И незачем про это спрашивать!» Растерявшись, начал выкручиваться Е-Янь. Проклятый мальчишка задал каверзный вопрос, на который невозможно ответить. Но изучение исключений из правил как раз и помогает понять суть явлений. Как может легендарный заклинатель не понимать таких простых вещей? Интересно, кто был вашим наставником? Если бы вы были моим учеником, ох и надавал бы я вам затрещин. Сокрушенно покачал головой Нели, всем своим видом выражая глубочайшее разочарование. «Тогда, может, ты соизволишь объяснить мне, что да как?» Голос Е-Яна дрожал от обиды. «Да где это видано, чтобы легендарный заклинатель подвергался таким оскорблениям?» Каждый сосуд души имеет особое свойство, назовем его атрибутом, и у демонических духов есть свои атрибуты. Если атрибуты сосуда и демонического духа значительно отличаются, поглощение обречено на провал, так что можно говорить о таком явлении как несовместимость, наподобие как с огнем и водой. «Различие в атрибутах?» – проворчал себе под нос Е-Янь. Прежде он никогда не рассматривал проблему с этой точки зрения, и теперь перед ним словно открылась дверь в неизведанное. Кроме различных атрибутов, сосуд души таит еще множество секретов, неизвестных заклинателям демонов вашего уровня. Если согласитесь признать меня своим учителем, я, так и быть, разъясню вам некоторые тонкости. Раз ваша душа не рассеялась, есть возможность воссоздать вас в телесной форме. Ли уселся, скрестив ноги и улыбаясь во весь рот. Признать его своим учителем? Никогда еще Е-Янь не был так зол. Как можно допустить, чтобы какой-то засранец столь непочтительно относился к основателю Светозара? Но вот последняя фраза заставила Е-Яня забыть об обидах. «Воссоздать в телесной форме? Неужели это возможно?» Старик был ошеломлен. «Да кто такой этот сопляк? Почему он так много знает? Любой другой подросток в Светозаре валялся бы у него в ногах и бил челом в пол, если бы сам основатель предложил взять его в ученики, а этот его, Е-Яня, легендарного заклинателя, учить собирается». Впрочем, хоть старикан и разозлился настолько, что будь он живой, его точно бы инсульт хватил, но сказанное Нели притягивало его, как магнит железную стружку, приоткрывая завесу над доселе неведомыми возможностями. «Так ты и впрямь хочешь учить меня, сопляк?» «То есть вы согласны почитать меня своим наставником? Знаете, поразмыслив, я решил, что это глупая затея. Мне неинтересно обучать столь заурядного ученика», — пренебрежительно фыркнул Ли. «Если бы мой ученик на 800 лет застрял на уровне легендарного, да еще и гордился этим, я бы со стыда помер». Е-Янь ткнул в Нели трясущимся от злости пальцем. «Ах, ты недостойный представитель молодого поколения, вот ты кто!» У старика тряслись не только руки, но и борода. Кабы был жив, прикончил бы негодяя. Но что может сделать бесплотный призрак? «Я не из семейства Е, я из клана Тяньхэнь, а он имеет намного более древнюю историю. Если бы вы не были основателем рода, которому принадлежит Е Цзэюнь, я бы на вас внимания не обратил», — презрительно скривил губы Нели. «Тяньхэнь? Помню этот бедный незначительный клан в эпоху основания Светозара. Видимо, все же основатель вашей семьи был необычайно велик, и ты унаследовал его силу. Однако это не дает тебе права чваниться ей». Е-Янь не мог не понимать, что познание Нели обширнее, чем у него самого, но признать это открыто был не готов. Если согласиться, что 13-летний мальчишка сильнее его, как можно потом с чистой совестью называть себя легендарным заклинателем демонов? С досадой фыркнул Е-Янь и погрузился в унылое молчание. Ли был рад, что надоедливый старикан отстал от него и больше к основателю не обращался. Он медитировал без помех. Волны духовной силы свивались вокруг его неподвижной фигуры. Благодаря сокровенной духовной практике небесного Дао, оба демонических духа внутри сосуда души словно губки впитывали энергию, становясь все сильнее. Дух Е-Яня крутился неподалеку. Он все еще злился на то, что Нели посмел недооценивать его, но очень уж хотел посмотреть, что за технику использует юный наглец для тренировки. Судя по тому, как мощно закручивались в спираль потоки духовной силы, тут тренировался не серебряный заклинатель, а скорее уж легендарный. Еянь задумчиво посмотрел туда, где медитировала Сяо Нин, и задумался. Этот парнишка и девчонка владеют потрясающими техниками развития и в столь юном возрасте добились невероятных успехов. Возможно ли, что я, старый пень, слишком долго просидел здесь, и мир там, снаружи, стал совсем иным? Хотя сокровенная духовная практика небесного Дао давала не столь быстрый эффект, как дракон, летящий на крыльях громового ветра, или девять воплощений ледяного феникса, но все же была намного действеннее, чем все его пять наилучших техник вместе взятые. Не теряя надежды получить доступ к новым знаниям, Еянь подобрался поближе к Сяо Нин и вкрадчиво промолвил. «Я смотрю, деточка, ты очень талантлива. Хочешь стать моей ученицей?» Сяо Нин удивилась, но вежливо спросила. «Кто вы, уважаемый?» «Я основатель Светозара, предок семьи Фэн Сюэ, Еянь», — гордо представился дух. «Господин основатель, Сяо Нин младшая из семейства Илун выражает вам свое почтение». Девушка тотчас поклонилась ему, ведь она с детства восхищалась выдающимися историческими деятелями Светозара. «Очень недурно, вы и впрямь подаете надежды», — Еянь удовлетворенно улыбнулся. Перед ним была правильная, обычная девушка, совсем не такая, как этот ненормальный. «Я уже тысячи лет пребываю в священном пределе. Интересно, каков сейчас мир снаружи?» «Господин основатель, Светозаре царят мир и покой». «Сколько легендарных заклинателей стоит на страже его благополучия?» «Только один, господин Емо», — с подобающим почтением доложила Сяо Нин. «Как же так?» — нахмурился основатель. «Как такое могло быть, если и Сяо Нин, и Нэ Ли используют столь мощные техники и достигли впечатляющих результатов? И чтобы при всем при этом на весь Светозар один легендарный? Просто невероятно!» «А что такое?» – озадаченно спросила Сяо Нин. «Да так, пустяки. Деточка, позволь мне посмотреть внимательно, какую технику ты используешь, чтобы дать свои рекомендации?» – заявил Еянь. Его лицо, даром что призрачное, побагровело от стыда. Ну, засомневалась девушка. Глава 100. Обрушивающий небеса меч бога грома. «Что такое? В чем проблема?» – забеспокоился Еянь. «Господин основатель, моя техника называется «Дракон, летящий на крыльях громового ветра». Мне подарил ее друг, и без его разрешения я не могу вам ее сообщить». Помолчав, нерешительно промолвила Сяо Нин. «Я же просто одним глазком глянуть и все, ну что тут такого?» Еянь побагровел. Ему было непросто переступить через гордость и попросить девчонку, да и от того, что приходится хитрить, на душе кошки скребли. Но любопытство было сильнее всех прочих побуждений. «Нет, простите, я не могу выполнить вашу просьбу», – заупрямилась Сяо Нин. Она решила, что показать технику, подаренную ей Нэ Ли, постороннему, пусть даже он является основателем Светозара, равносильно предательству. «Ну тогда давай меняться. Ты уступишь мне секрет своего громового дракона, а я взамен дам тебе 10 несравненных мощнейших техник», — принялся уламывать непокорную девчонку Еянь. И тут вдруг послышался голос Нэ Ли. «Нин-младшая, не верь этому старому мошеннику. У него не техники, а рухлядь. Как можно их вообще сравнивать с твоей?» «Ах ты, вонючка! Да как ты посмел назвать меня мошенником?» Еянь был смущен, потому что его поймали на месте преступления, и оттого еще больше разозлился. «А кто что есть? Решил без стыда и совести свой мусор поменять на стоящую технику, а еще кичишься званием основателя Светозара. Самому сотни лет в обед обманывает наивную девочку. Позорище!» Нагло огрызнулся мелкий засранец. «Ах ты ж!» У Еяня дар речи отшибло от этих беспощадных слов. «Нэ Ли, ты что здесь делаешь? Почему я слышу твой голос в своем сознании?» – удивилась Сяо Нин. Ее можно было понять. Казалось, что Нэ Ли говорит прямо у нее в голове. Да и Еянь тоже крайне удивился. Он-то дух, его астральная форма позволяла ему напрямую воздействовать на сознание. Но как это удалось мальчишке? «Да это легко, внетелесные переживания», – рассмеялся Ли. «В даосских практиках, достигаемые в процессе медитации состояния, в котором человек испытывает иллюзию выхода из собственного физического тела». «Внетелесные переживания?» Еянь про такое прежде не слыхал, а мальчишка вроде бы упомянул, что это несложный прием. Да откуда взялся этот умник, в конце концов? «Ну и что ты задумал, старый жулик?» — хмыкнул Нели. Сяонин тоже скептически поджал губы. Еянь взорвался. «Я не только старый, я еще и давно мертвый, к твоему сведению. Мне твоя техника ни к чему, у меня своих полно». «Тогда зачем ты выманиваешь у Сяонин ее технику? Думаешь, со стороны непонятно, что для себя любимого стараешься?» Ли был беспощаден. Он не оставил основателю ни единого шанса выйти из положения с достоинством. «Но ты...» — метал грома и молнии старик. «Да я всего одним глазком хотел взглянуть. Может, в этом вашем драконе чего не хватает?» «Не хватает? Да где ему с его-то уровнем заметить, чего в технике не хватает?» «Мы не можем показать тебе громового дракона». Хотя Ли ухмыльнулся. Еянь вскинул бровь. Он чуял, дело тут нечисто, но желание заполучить технику было превыше его. Надо сказать, что основатель еще при жизни был помешан на всяких боевых искусствах и изучал разные техники. Он знал их великое множество, но таких, как у Нели и Сяонин, раньше не видал. Его охватил давно забытый азарт коллекционера. Сначала он собирался взять Нели в ученики, чтобы ознакомиться с его таинственной техникой, но мальчишка оказался слишком уж сообразителен и к тому же дьявольски непочтителен к авторитетам. Тогда Еянь решил удовольствоваться малым, в смысле облапошить Сяонин, но и тут ему помешал этот засранец, разоблачив его намерения. Основатель уж решил, что все потеряно, но слова Нели заронили в его душу надежду. «Чего задумал? Говори!» Еянь уже понял, что мальчишка слишком хитер, и вокруг пальца его обвести не выйдет. «Что ж, Еянь, раз решил на чистоту, ты и впрямь достоин называться основателем Светозара. Тогда перейдем прямо к делу. Я хочу обрушивающий небеса меч бога грома», — ухмыльнулся Ли. «Невозможно!» — вскричал Еянь. «Обрушивающий небеса меч бога грома? А что это?» По выражению лица Сяонин можно было понять, что этого названия она никогда не слышала. С того мига, как Ли обнаружил присутствие Еяня, он неуклонно шел к намеченной цели – обладанию обрушивающим небеса. Это было оружие невиданной мощи, поглотившее в битвах несметное количество духов демонических зверей и заполучившее их силу. «Ну, нет так нет», – пожал плечами Нели. «Мальчишка, как ты узнал, что обрушивающий небеса меч бога грома запечатан в священном пределе?» Взгляд основателя, казалось, пронизывал его до самых печенок. «Естественно, я знаю об этом, потому что эта тайна передавалась в клане Тяньхэнь из поколения в поколение. Об этом не ведают многие главы кланов, но я знаю», — ответил Нели. «Ах ты, вонючка, вообразил, что обрушивающий небеса меч бога грома — это детская игрушка? Если даже я отдам его тебе, ты же не сможешь с ним управиться. А если ты будешь небрежен, этот меч погубит тебя самого», — горячился Еянь. «Это вряд ли. Нужно только, чтобы вы, господин основатель, отвели меня к нему. Я смогу его подчинить своей воле», — с гордостью заявил Нели. «Не получится. Из нас, пяти легендарных заклинателей, лишь один мог удержать его в руках», — затряс головой Еянь. «Может, заключим пари?» — коварно предложил Нели. Еянь оценивающе смерил его с ног до головы. Будь на месте мальчишки кто другой, он бы с уверенностью сказал, что у него ничего не выйдет, но этот засранец держался так уверенно, словно для него нет ничего невозможного. Может, он и впрямь способен овладеть мечом бога грома? Старика раздирали сомнения. Если Нели сможет управиться с обрушивающим небеса, это будет великим благом для Светозара. В прошлом в руках Шанму меч бога грома, сверкая на солнце, уничтожил тысячи демонических зверей. Но кровожадное оружие все же обратилось против своего хозяина и уничтожило его тоже, хотя обрушивающие небеса все же, несомненно, могущественный артефакт. «Ну, так как насчет пари? Если я смогу овладеть мечом бога грома, вы станете моим последователем. Если не выйдет, я передам вам формулу техники дракона, летящего на крыльях громового ветра. Идет?» — лукаво улыбнулся Ли. Это был беспроигрышный вариант. Даже если Е-Янь и получит формулу техники, он все равно не сможет ее применить. «Ах ты, подлец! Хочешь принудить меня стать твоим последователем?» – взорвался Е-Янь. «Ну, если на то пошло, вы ведь можете не соглашаться?» – пожал плечами Ли. Сяо Нин посмотрела на Нэ Ли, потом на Е-Яня и вдруг прыснула со смеху. Она догадалась, что Ли нарочно дразнит старика и водит его за нос. «Он такой плохой мальчишка», – подумала Сяо Нин и тут же зарумянилась. Если Нэ Ли с самого начала всего лишь играл с ней, она все равно была рада этому. «Мальчишка, если ты задумал обмануть меня, то у тебя ничего не выйдет. Мы заключим пари, но ставка будет другая», – высокомерно промолвил Е-Янь. Он тоже прекрасно понимал, что Нэ Ли хочет поймать его как рыбу на крючок, но ему не терпелось посмотреть, сможет ли юный застранец овладеть чудесным мечом. «Другая ставка?» – нахмурился Ли. «Формулу громового дракона прямо сейчас. Потом я показываю тебе, где меч бога грома. А если ты не совладаешь с ним, то покажешь мне и свою технику». Старик давно смекнул, что методика Нэ Ли превосходит то, что использует Сяо Нин. «Можно сообщить секрет твоей техники Е-Яню?» – спросил Ли у Сяо Нин. «Это же твоя техника, как я могу быть против?» – тут же согласилась девушка. «По рукам, основатель Е-Янь», – усмехнулся Ли. От того, что старик даже на обе техники посмотрит, вреда не будет. Е-Янь не сможет их применить, пока остается духом, и без помощи Нэ Ли он духом и останется. Ли произнес формулу дракона, летящего на крыльях громового ветра. Старик слушал, затаив дыхание. Он то хмурился, то вдруг на лице его расплывалась блаженная улыбка. И в этот момент основатель становился похож на кота, нализавшегося валерьянки. И в конце концов глубоко вздохнул. «Великолепная техника! Кабы знал ее прежде, я не то что легендарным, я бы кто знает каких высот достиг!» Заохал Е-Янь. Техника громового дракона оказалась еще сильнее, чем он воображал. Е-Янь думал, что сможет найти в ней изъяны, но то, что основатель узнал, было за пределами его понимания, а ведь он легендарный заклинатель. Да эта техника создана богами, но тогда, значит, есть уровень выше легендарного? «Ладно, основатель, может, теперь покажешь мне, что обещал?» – улыбнулся Ли, глядя на дрожащего от потрясения Е-Яня, только сейчас осознавшего, насколько велик и неизведан мир. «Да, да», – промолвил старик и впервые посмотрел на Нэ Ли другими глазами.